эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 30 июня 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Анна София Крымская с темой «Мужской и женский мозг. В чем различие?» Здравия, Анна София! Здравия! Анну Софию, я думаю, наши слушатели помнят по ее прошлым эфирам о мужчине и женщине. Таким как «Мужчина и женщина. Мир или война». Эта тема продолжится и сегодня. Анна София поможет нам разобраться, чем обусловлено разное мышление, разная активность работы различных зон мозга у женщин и у мужчин, и почему выигравших в войне между мужчинами и женщинами не будет, каковы могут быть последствия этих войн, и почему жизненно необходимо налаживать мир между мужчинами и женщинами. И я передаю микрофон. Анна София, начинай. Благодарю, Елена, за то, что освежила в памяти то, что мы уже обсудили. Кому интересно, пересмотрят прошлые выпуски. Там многое уже мы рассмотрели, и мы, естественно, не будем возвращаться к тем моментам и рассмотрим те вопросы, которые или совсем скользь проскочили, или вообще не затрагивали. И начнем мы как раз непосредственно вот с того разбора, чем же обусловлено разное мышление, восприятие, разная активность работы мозга у мужчины и у женщины. У нас принято в народе говорить, что женщина как бы с одной планеты, а мужчина с другой. Поэтому мы мыслим по-разному и не понимаем друг друга. Но здесь есть у науки другое мнение, поскольку уже научно доказанный факт, что наше восприятие — это, ну, такой, скажем, тренажер. Тренажер, когда мы активируем и работаем определенными зонами, то они у нас, естественно, более развиты. Те, что мы меньше тренируем, то они, естественно, менее развиты или в совершенно таком зачаточном каком-то состоянии. За счет того, что социально складывалась так жизнь, что женщина и мужчина вели в большей степени различные способы жизни, хотя вроде как и на одной планете, из-за этого произошла такая разница. Я, естественно, говорю о какой-то такой более среднестатистической величине, и она, естественно, не статична, она не находится в замороженном каком-то таком криогенном состоянии, она все равно видоизменяется. Мы живем в социуме, и те аспекты, которые ранее были меньше раскрыты, они начинают сейчас в современном взаимодействии раскрываться. То есть все это мобильно, все это меняется. И я буду приводить примеры того, что в большей степени в процентном соотношении ярко выражено между мужчинами и женщинами. Но, естественно, в любом правиле есть исключения. И те моменты, которые бывают ярко выражены у мужчин, бывают выражены у женщин. И наоборот. Поэтому если у кого-то будут по ходу того, что я буду рассказывать, возникать какие-то такие моменты, что нету, я мужчина, а у меня этого нет, значит, у вас уже пошла какая-то градация, и вы не относитесь прям чисто к классическому такому мужскому или женскому восприятию. И хорошо уметь разговаривать и на мужском, и на женском, и понимать друг друга. Итак, мужчины у нас больше были воинами, добытчиками. И здесь качество воина-добытчика, они связаны с чем? Необходимо было сосредотачиваться на событиях, во-первых, ну, больше сосредоточенности на чем-то одном, на каком-то одном действии. То ли ты в ожидании боя, то ли ты в самом бою непосредственно находишься, то ли ты на охоте, и ты смотришь, отслеживаешь дичь, и у тебя задача вот конкретно одна. В основном уже последние сотни лет люди сосредотачивались на физических каких-то узких аспектах. И я сейчас не говорю о том, что воин мог быть, ну, уметь считывать информацию, и чувствительность у него могла быть гораздо шире, да, то есть мозг работал по-другому. Я сейчас говорю о вот том, о обычном состоянии, когда воин следит за чем-то более конкретным или охотник. В связи с этим мужчина в основном больше склонен к совершению какого-то одного действия и сосредотачивается на нем. У женщины, наоборот, ее деятельность в основном была связана с тем, что ей приходилось быть в гуще событий в семье. Она в основном постоянно занималась воспитательным процессом, где тут семеро по лавкам, и на каждого нужно сакцентировать свое внимание, свой слух, свое зрение, свое восприятие. Когда у тебя одновременно, кроме детей, еще там может прийти свекровь, да, соседка. И вот эти диалоговые такие моменты считывания информации с разных сторон, и одновременно не просто ты стоишь и что-то просто считываешь, да, смотришь за детьми, ты еще что-то и делаешь. Ты еще там убираешь, стираешь, готовишь, цапаешь. То есть есть еще какой-то ряд взаимодействий, которые ты одновременно физически что-то совершаешь, еще и обрабатываешь информацию в округе. И если там упал ребенок, то ты смотришь, насколько нужна твоя помощь, или ребенок справится, там что-то случилось, ты, может, занят уборкой, а там что-то готовится, и ты одним глазом смотришь за тем, что там что-то, чтобы оно не подгорело. То есть такая многовекторность, она больше тренировалась у женщин. И, естественно, восприятие у женщин, оно более наработано вот этой многовекторностью. Сейчас мужчины, например, если мальчик рос в семье, где ему давали возможность реализовываться не только физической активности, которая для мужчин более, ну, раскрыта, что ли. Мужчина-воин, ему больше нужна была активность чисто физическая, и поэтому спортсменами бегать, прыгать, мужская активность, естественно, в мальчиках больше выражена. Но если мальчика все-таки вводили в социализацию, и он еще одновременно, там, например, занимался чтением, одновременно, например, читая несколько каких-то произведений и анализируя, если он занимался еще игрой на музыкальных инструментах, в принципе, работа на музыкальном инструменте, именно игра, она вообще очень хорошо помогает синхронизировать правое и левое полушарие и мальчикам, и девочкам. И если мальчик занимался на каком-либо из музыкальных инструментов, неважно, это может быть народный инструмент, это может быть классический, это помогало, вот эта многовекторность. Если вы посмотрите на то, как это происходит, то человеку, особенно если он не просто по, ну, так скажем, уже с рождёнными, да, какими-то качествами сел и играет, бывают и такие, а именно приобретаемый такой навык нарабатывается, то человек потихонечку осваивает игру одной рукой, потом подключает вторую. То есть тут контроль каждой отдельно. Правая рука твоя играет одни какие-то действия совершает, а левая другие действия совершает. То есть вот эта синхронизация. Раз. Кроме того, если ты играешь по нотам, ты еще одновременно смотришь на то, что написано, ты считываешь с двух строчек басовый ключ, скрипичный, то есть у тебя идет анализ зрительный и одновременное исполнение еще чего-то. То есть вот эта многовекторность, она тренируется. И за счет этого, если есть этот навык, то он, как правило, раскрывает и в мужчине вот эту тоже многовекторность. Естественно, если он еще и в жизни это применяет, и в обучении не ленится, и лексически тренирует свое говорение, потому что девочек тоже это коммуникация, опять-таки, воину говорить в бою особо не нужно, охотнику тоже. Даже если ты занимаешься там гончарным делом или каким-то кузнечеством, то есть ты тоже занимаешься ну, механически процессом, но здесь коммуникация сильно не нужна. Да? Прийти узнать, что нужно изготовить, это максимум. Ну и подмастерье тоже, я в прошлой программе об этом говорили. Раньше подмастерье обучались в основном с рук. Вот так, чтобы подробно кто-то объяснял, вот это возьми это под этим углом. То есть вот таких говорителей, педагогически умеющих передавать информацию не просто с рук, но еще и объяснить, таких было на самом деле не так уж и много, особенно мужчин. То есть вот мы уже видим с точки зрения физиологии. У мужчин более узкое зрение, и это тоже как бы для медиков не секрет. Если вы угол зрения проверяете, то в основном у мужчин более вот зауженное такое коридор видения. У женщин в основном вот это периферическое зрение, оно лучше развито, потому что вот так мы смотрим, да, более широко. То есть, естественно, взаимодействие, когда сталкиваются вот эти два мира, социально разговорчивый, да, который умеет многовекторно мыслить, многовекторно делать что-то, и мир, где есть задача что-то делать одно и меньше говорить, они сейчас как бы столкнулись, вот эти две планеты, казалось бы, может быть, и в одной семье, но в то же время это разные миры, которые сейчас очень ярко пересеклись просто потому, что мир поменялся, и те действия, которые раньше были одними, стали сейчас совершенно другими. Кроме того, что сам воин, мужчина, он менее сейчас стал востребованным. В каком формате? Войны, конечно, происходят, не без того. Но столько, сколько было ранее войн, и мужчина отсутствовал, да, в семейных даже отношениях, уходил, его могло не быть неделями, месяцами и годами, то сейчас семья, она всё-таки в основном проживает жизнь в мирном взаимодействии, и те навыки войны, которые передавались из поколения в поколение на генетическом уровне, они уже не настолько необходимы, как в мирное время. Когда в семье, то тебе нужно отключить конкретного воина, который на физическом уровне воюет, и тебе нужно прийти к тому, что ты взаимодействуешь и коммуницируешь. Да? И здесь получаются такие вот накладочки. Мужчины в основном, они за счет того, что тяжелее в основном многим делать много каких-то дел, или, например, сосредоточившись на чем-то одном, еще в равной какой-то возможности распределить свое внимание на еще что-то, это в основном раздражает женщин, и они искренне не понимают, если, например, я делаю как женщина много чего-то сразу, да, я думаю, что так же может и мужчина. И если у мужчины это по, ну, не натренировано, например, с детства, да, нету вот раскрытия вот этих всех многовекторностей, меня начинает как женщину раздражать. Ну что тут сложного, да? Посмотреть за борщом, когда я уже все тут скинула, да, и он просто кипит, и там посмотреть, чтобы он не сгорел. И я еще тебя там попросила гвоздь забить. А мужчина увлекся уже гвоздем, и он забыл про тот борщ, а я ушла и рассчитывала, что его выключат. Да? То есть человек может погрузиться в одну деятельность и забыть совершенно о второй. И, или если, например, я как женщина ухожу по каким-то делам, а мой мужчина чем-то занят, да, он погружен в какую-то деятельность, я ему на расстоянии что-то сказала, он покивал головой там или сказал «да-да», но на самом деле он мог не акцентировать на этом внимание, и для него это, ну как бы не странно, его физиология, она вот так вот просто среагировала чисто машинально, но осознания как такового не было. И здесь для того, чтобы не возникло конфликта, гораздо продуктивнее подойти к мужчине и аккуратно, ну да, не в грубой форме, в какой-то вытащить его с увлекательного занятия, а просто привлечь внимание и сказать: «Дорогой, посмотри на меня, мне хочется сейчас донести тебе какую-то определенную мысль, я сейчас ухожу». И когда вы уже убедились в том, что он вынырнул сознанием с того процесса, чем он был увлечен, и смотрит на вас, да, и внимает тому, что вы говорите, и та мысль, которая будет донесена вами, уже и имеет шанс, что она там застрянет, и потом уже исполнится то, о чем вы попросили. А если просто кивнули головой, это совершенно еще ни о чем не говорит. И потом, как правило, возникают конфликты, когда возвращается женщина домой, а все, что она попросила, ничего не сделано. Да, и мужчина говорит: да я не помню, чтобы ты мне это говорил, да, или там, может, пару слов услышала, что она уходит, а что-то сделать, просьбу мозг проигнорировал и был сосредоточен на совершенно другом. То есть вот это такая возможность сейчас пересмотреть свои взгляды по отношению друг к другу, по отношению к тому, как вы коммуницируете, и привлечение какого-то внимания к друг другу более таким щадящим каким-то способом для того, чтобы все-таки избегать конфликта. Если мы говорим про речь, для мужчины в основном момент говорения — это пустая трата времени. Такое бла-бла-бла, зачем? Вот взял и сделал. И донести до них мысль, что разговаривать нужно, чтобы выйти на какой-то общий мыслеобраз, а потом делать, не всегда получается. Если хотя бы мужчина, в смысле, если мужчина вообще не в состоянии принять тот факт, что нужно обсуждать, то быстро вы его не убедите в этом. Даже если вы дадите просмотреть это видео, не факт, что он согласится с такой постановкой вопроса, потому что его жили так предки, родители, и он убежден, что это так. Здесь нужно набраться терпения, и мы потом чуть позже этот момент осветим. Это такой квантовый уровень общения, который может применять женщина, чтобы доносить мысль мужчине, если совсем не получается на физическом уровне. Но если женщина будет хотя бы знать о том, что процесс говорения для мужчины в основном — это проблема, то здесь есть другой аспект, на который обращаю внимание женщин. За счет того, что для мужчины это проблематично, то нужно максимально продуктивно проводить момент общения. То есть то, что вы хотите в множественном формате рассказать, сначала запишите на листе. Почему это важно? Опять-таки из-за вот этой многовекторности. Потому что женский мозг так устроен, что он может быстро переключаться с одной темы на другую. И когда происходят эти скачки, мы хотим вроде как из-за Магадана, да, что-то рассказать, какие-то примеры, какие-то логические цепи провести. Для нас это, для женщин в основном это нормально. А для мужчины это получается… Ну, как бы бред сумасшедшего, потому что вы скачете с многих спектров, и мужской мозг может это распознавать как не связанные между собой какие-то события. И вам нужно сначала нарисовать схему, да, какой теме вы хотите уделить внимание. И прям этому плану действовать. Вот разговор сейчас, да, касается такой-то конкретной темы. Я бы хотела с тобой обсудить там первое, второе, третье. Но опять-таки не в назидательном формате «мы с тобой должны обсудить» и никаких ковряжек, да? А мне бы хотелось с тобой обсудить, то есть вы как предлагаете, когда у тебя есть возможность. То есть мужчина, опять-таки, как воин, как добытчик, он привык к тому, что он несет ответственность и берет на себя ключевые какие-то форматы, и когда к нему идет приказной тон со стороны женщины, в основном мозг это игнорит. Да, то есть получается такой конфликт. Мы хотим решить задачу, но подсознательно сталкиваемся с агрессией мужчины, потому что мы пытаемся его заставить услышать. А здесь нужно предложить, да, у нас есть вот такая-то тема, нам нужно бы ее как-то обсудить. Когда тебе комфортно? Есть, конечно, мужчины уже, которые сразу готовы слышать и переходить к диалогу, но очень много еще мужчин в таком вот переходном формате, они мужскую, женскую, вернее, вот такую назидательность, они ее сразу отторгают и не слышат. Ну вот у меня, например, был такой отец, его уже 10 лет нет, но я, например, вот с подросткового возраста понимала, что к нему напрямую с какими-то просьбами, да, вот мне нужно решить это, встал и побежал, сделал, так нельзя было общаться. Нужно было подойти издалека, но ровно. Да, издалека в каком формате? Подойти и спросить, например, пап, а что у тебя такого-то числа, да, если мне нужна помощь такого-то числа, например, или в среду там, или в пятницу. И он задает вопрос, а что тебе надо? То есть ты вроде как не приходишь, папа, мне нужно то, ты начинаешь издалека, но ты даешь маневр человеку, чтобы он задал тебе ответный вопрос. И я говорю, вот у меня там, мне нужно помочь перевести, например, вещи с одной квартиры там, на другую, я переезжаю. У тебя будет такая возможность? То есть мы как бы богатырю, неважно, муж это, брат, сват, ваш отец, любому мужчине нравится быть таким защитником, да, не что его заставили, всунули вот в этот процесс, а что он принял это решение. И здесь важно, чтобы вы искренне не манипулировали мужчины, а хотели прийти к сотворчеству, что вы приходите искренне не за должен и обязан, даже если это ваш отец, даже если это ваш брат, даже если это ваш муж. То есть если у вас в голове звучит претензия, да, неосознанная, ты мне муж, ты мне брат, ты мне папа, ты мне поэтому должен, то это внутреннее звучание человеком считывается, и ваше говорение уже начинает сталкиваться с конфронтацией. То есть сначала нужно проверить себя на чистоту помыслов и искренне прийти за возможностью спросить поддержки, да, вот в каком-то решении. И уже в диалоге мужчина слышит, что вы искренне хотите, ну, решить как-то задачу, и он пытается вам помочь искренне. То есть у него рождается это желание искренне вам помочь. И тогда он говорит, например, я работаю, да, у меня смена, например, ночная, но я посмотрю, что смогу сделать. И вы не продолжаете долбачить, да, мужчину, нет, мне точно нужен твой ответ, я без этого не могу двигаться дальше. Здесь вы отпускаете и спокойно занимаетесь своими делами, вы ожидаете, какой будет результат. Понятно, что иногда есть возможность ожидать, а иногда этого нет. Все очень индивидуально в каждом моменте. Но я вот дала пример, когда есть такой маневр, например, там в 5 дней, да, и я могу там через день, через другой, если нету ответа за это время, а как правило, например, отец всегда сам первый заводил этот разговор, вот ты просила мне помочь, я договорился, там поменялся смена, я смогу, да, или ты знаешь, я попробовал поменяться, у меня не получается, попробуй еще там кого-то подключить к этому процессу. И я уже понимаю, что, ну, мой отец сделал все, что мог. Но даже если я буду там орать и трясти его за грудки, ты же мой папа, да, от этого легче никому не станет, он сделал все, что мог. Ну, здесь, конечно, ту рекомендацию, которую я сейчас дам, она тяжелее воспримется теми, кто в логической только цепи работает и забывает, что мы частицы Вселенной. Но, по крайней мере, если вы способны предположить, что есть сотворчество с мирозданием, подумайте о том, что мир, когда дает вам какие-то задачи, то он всегда дает возможность решить эту задачу. И если она не решается через вот эти конкретные двери, да, они закрылись, то есть вы попробовали, вы туда постучались, а там сказали, ну вот сделали все, что смогли, то значит есть другие двери. Значит, по вашему предназначению, по вашему пути кто-то должен зайти или совершенно новый человек, или обратиться нужно к кому-то другому, то есть какое-то взаимодействие должно произойти с другим человеком. И вам нужно выйти из этой зоны комфорта, что вы, ну, для себя решили, это же папа должен решить или это же муж должен решить. Нужно отпустить вот эту ситуацию и пойти постучать в другие двери. Ну и опять-таки обратиться там к мужу или к папе, или к брату с вопросом, тебе, если не сложно, ты поинтересуйся, может, у тебя есть какие-то знакомые или друзья, которые смогут мне помочь. То есть вы запрос делали сюда, да, вы не держите за горло никого, не трусите как липку, и при этом раскрываете еще какие-то запросы, все возможности, главное в голове вот этого вот тоже не держать. Это тоже очень важно, потому что квантовый психический уровень, если вы внутри испытываете негодование к вашему мужчине, то ли это муж, или к вашему брату, который является вашим родственником, то есть если у вас внутри есть внутренняя претензия, что вот он, как он смог там не поменяться, не, ничего мне не помочь, вот эта претензия заужает спектр того, что с вами может произойти. То есть вы автоматически взяли мир за горло и держите только конкретные эти двери. И это вот такое квантовая физика, опыт Юнга, можете посмотреть, он короткий ролик есть на просторах интернета, что все есть волна и все есть частица, в зависимости от того, на чем вы концентрируетесь. Пока нету наблюдателя, есть волны возможностей. Когда вы на чем-то сконцентрировались, есть твердая частица. То есть так же работает и психика, и так же работает мироздание. Если вы отключили волны возможностей и сфокусировались на твердой частице в виде вашего отца, в виде вашего мужа, в виде вашего брата или кого-то другого, там, парня вашего или еще какого-то мужчины, то вы сконцентрировались только здесь, на этих дверях. И даже если рядом кто-то будет проходить и скажет, что у него там свободное время и он может, ваша психика может не распознать этих сигналов и не услышать. И потом вы, например, через месяц пройдет, вы там через какие-то тернии к звездам на собственном горбу перетащите эти вещи, а потом окажется, что мимо вас проходил там сосед, да, и говорил о том, что у него есть машина, и говорит, да не говорил ты, да. Это так работает психика. Вы просто не услышите тех слов, которые могли прозвучать рядышком с вами даже. Да? Вам могли предложить эту помощь, но вы ее просто проигнорили, потому что мозг заблокировал вот эту твердую частицу, не позволила вашей психике, она перекрыла биохимические реакции, и мозг не прочитал, не услышал эту информацию как должную. То есть от ракурса вашего восприятия, что зрительно, что по слуху. Если вы сосредоточены на чем-то конкретном, вы сами заужаете вариативность решения какой-либо задачи. Да? Как только вы эту всевозможность открываете, то мир сразу открывается перед нами и возникают волны возможностей. Раз не смог вас ваш муж, брат, сват и кто-то из мужчин, то может кто-то другой появится и решит эту задачу. То есть может вообще какой-то новый человек появится. Здесь вот, вот это море возможностей, оно имеет возможность раскрыться. Для того, чтобы еще продуктивнее общаться с мужчинами, нужно понимать, что мужчины в основном заточены на получение конкретного результата. Мужчине сложнее ориентироваться в деятельности, особенно когда она длительная и где-нибудь там месяцы, а то и годы. Мужчины многие не выдерживают какую-то деятельность, которую они не видят материального какого-то подкрепления. То есть это привычка. Я вот посеял урожай, да, я жду, но я точно знаю. То есть тут уже прошел опыт поколений. И человек видел, что если он сеет, он конкретно ждет конкретное количество месяцев. Да, это ожидание, но я осенью могу снять урожай. Да? И эта деятельность, она мне понятна, и я занимаюсь конкретным делом, а не просто каким-то бла-бла-бла. А для женщины, для нее проще вот этот момент дальнего результата, потому что дальний результат у нас, например, даже в том же воспитании. То есть если в основном занимались воспитанием больше женщины, то конкретный результат, когда ты уже отпускал девочка или мальчика в свободное плавание, это все-таки длительный период, то есть как минимум там лет до 14-15, это в большей степени все-таки взросление рядом с родителями. Точечно, ну, раньше тоже, конечно, и отцы взаимодействовали, не без того. Но все-таки какой-то такой коммуницирующий момент, объяснятельный процесс, он был на женщинах. И вот это долгое, как минимум там 10, 14, 18, 20 лет, ты взращиваешь, да, и конкретный результат далекий. Если мы говорим о коммуникации с нашими родными и близкими, с соседями, то это вообще бесконечный процесс, и женщина тоже спокойнее на это сосредоточена, что результат постоянного налаживания мирных каких-то связей, быть дипломатом, это для нее естественно, потому что она входила в чужую семью, уходя от своих родителей. И для нее это постоянный процесс. Тут она привыкла к чему-то одному, а тут переход во что-то другое. У мужчины такого переключения не было, поэтому, естественно, если мы говорим о каких-то длительных процессах, где нужно долго говорить, насыщать пространство, где-то какие-то бумаги составлять, где-то встречи, вот эти коммуникации наводить, мосты наводить, соединять, то многие не выдерживают, если нет быстрого результата. То есть им кажется, что они занимаются ерундой. И за счет того, что бывает недотерпливают до каких-то реальных результатов, то им кажется, что результата бы и не было, если бы я продолжил. Хотя зачастую бывают очень длительные процессы, информация накапливает критическую массу, мы собираем паутину разных событий, и уже конкретные события происходят уже, через длительный период. Есть очень интересный у меня пример. Я не очень давно, осенью, начинала учиться ткать на дощечках. И вот как раз этот процесс очень показательный с точки зрения того, что действия как таковые конкретные, они собираются долго. Вот чтобы начать непосредственно уже ткать на дощечках, сначала рисуется сам сюжет того, что вы будете ткать, схема. После этого отматываются длинные нитки, и там, как правило, порядка их больше 100, нужно очень длинных ниток отмотать, отдельных цветов и разложить. Потом нанизать в каждом этом квадратике дырочка в каждом углу, и нужно нанизать эту ниточку. Потом их сложить правильно, то есть там еще к себе от себя узор. И после натяжения нитей ты уже начинаешь самим ткачеством заниматься. По сути, сама подготовка занимает, наверное, процентов 60 времени, 50 точно. А остальной процент, те 50. То есть это очень долго, сам процесс подготовки. И вот этот процесс подготовки, он мужчинами бывает, что не выдерживается за счет вот этой быстроты, желания получить результат. Особенно сейчас, когда мы живем во время, где работает информация, где больше есть и деятельности такой информативной, то мозгу тяжелее переходить на эти невидимые какие-то нити, потому что очень долго может не быть конкретного результата. Сейчас могу привести тоже длительный процесс говорения с точки зрения информационных этих войн, которые происходят. Если 8 лет назад начали говорить о суверенитете, то это казалось вообще каким-то таким странным. Конституционная реформа очень далеко и очень странно. И 8 лет это говорили в России, я в Крыму, у нас 6 лет. И выдержать эту говорильню было достаточно тяжело, и многие не верили в то, что реально что-то можно сделать. Сейчас, когда мы идем на голосование, то есть многие меня встречают, говорят: «Таня, как ты вообще дотерпела столько времени, объясняя людям одни и те же вещи?» То есть наш мозг, он так работает. У нас есть три стадии взаимодействия. Этого не может быть, что-то в этом есть, а потом уже последнее, кто этого не знает. То есть вот эта критическая масса, она собирается достаточно долго, потому что есть противодействие, нас тренируют. Если кто-то из слушателей знает о том, что был период ночи галактические, сейчас рассвет, то люди знают о том, что было чаромутие как в словесном формате, так и в действенном формате. И пока мы этот перевал, только проходим. То есть эпоха перемен, она как раз и сопряжена с тем, что распознание тайных нитей, оно достаточно сложное. И мужскому мозгу даже где-то и сложнее распознавать, нежели женскому, потому что категоричность срабатывает, что это четко или белое, или черная. Хотя и женщины такие, безусловно, есть. Это никто не отменяет. То есть медленный переход через окно Овертона, оно людьми распознается с трудом. Люди, если не анализируют информацию, то они не ощущают, как их перетаскивают от категорического «невозможно» до «а что-то в этом такое можно подумать, обсудить», до «я в этом живу». Да? То есть вот это перетаскивание в одну сторону — это очень медленная трансформация, и психика таким способом перестраивается в одну сторону. И нужно понимать, что обратно, как правило, тоже нужно полутонами идти. Резкий перескок, особенно если психика не видела всей дороги, а там где-то включалась на половине пути, то есть более молодое поколение, которое не видело там событий, тех, что там, например, в Советском Союзе были, они уже включались в процесс этой перехода окна Овертона где-то в середине. И им перескочить обратно вообще нереально. То есть это то же самое, что вы попытаетесь с первого этажа подняться сразу на 12-й. Вам нужно пройти все равно эти полутона, нравится вам или нет. А у мужчин в основном есть вот этот «или это белое, или это черное». У женщин тоже присутствует. Но просто вот эта категоричность видимых каких-то, да, я вот видел вот это, оно четко выглядит вот так, оно мне нравится. А вот это, я его вижу конкретно, оно мне не нравится. И я резко перехожу с одного на другое. Вы, может быть, и мыслите так, но все остальные не мыслят. И нам нужно помнить, что мы все частицы мироздания, и переход должен быть плавный, и чтобы мы все частицами переключались с одного какого-то мышления на более какой-то близкий результат. Еще хотелось бы сказать о том, что, так скажем, о волшебной возможности взаимодействовать с мужчинами, тот механизм, который не используют в основном женщины, но который есть, и эта волшебная возможность — это работа на квантовом уровне. Это работа с точки зрения мысли, это с точки зрения взаимодействия со всеми частицами мироздания, с родами, с воплощениями, когда вы понимаете, что вы не просто кусочек механический какой-то, а у вас есть еще куча потоков. И эти потоки, то, о чем мы говорили буквально там несколько назад о квантовой физике, да, есть твердая частица, есть волны. Вот мы пользуемся этими волнами как приемнички, и это замечательно работает. Как это можно применять? Если вы хотите достучаться до своего мужчины, он категорически вас не слышит. Кстати, к женщинам то же самое можно в обратную сторону, но просто в основном делаю вывод по своей практике, в основном приходят ко мне, если парами, то очень редко, в основном приходят женщины работать над своими семейными отношениями. Бывает, мужчины подключаются, но уже на каком-то таком более активном, когда видят уже какие-то результаты. Крайне редко, когда приходят и мужчина, и женщина навести лад в семье. Поэтому даю сейчас вот больше с точки зрения женщины, но в принципе это работает и в обратную сторону. Когда вы понимаете, что вы не один, и вы решаете задачи на квантовой вот этой физике, вы можете подключаться радиоприемничком и обращаться ко всем своим родам по мужской и женской линии, и прописывая то, что вы хотите решить, но не с точки зрения насилия. Если вам нужна какая-то помощь в решении какой-то задачи, нужно опять-таки проверить себя на чистоту мотивации. Если вы решили, что вам должен помочь в каком-то действии конкретный мужчина, это уже форма насилия. То есть вы решили, что эту задачу должен конкретно решить только там ваш муж. Но, может быть, мужчина ваш не способен по каким-то аспектам помочь вам решить эту задачу. Но, может, через него придут какие-то люди, просто вы наладите коммуникацию на квантовом уровне. Да, вы обратитесь к роду за поддержкой, вы пропишете формулировочки, что вам нужно решить вот такую вот такую-то задачу. То есть главное — решить задачу. А уже через какие двери к вам придет это решение, это уже, ну, как бы не ваш уровень ответственности. Вы задаете параметры решения задачи, И только потом мир ищет возможность, как ее решить. Да, может быть, сам мужчина ваш подойдет, брат ваш или муж подойдет и сам задаст вопрос на тему того, что вы ищете, да, как решить эту задачу. Но здесь главное не кричать, что вы вот долго говорили, 100 раз говорили ему в лоб, а он не слышал, а тут вдруг он услышал, да, не обвинять человека. Он мог не слышать, потому что вы на него психически давили. Если вы подходили с точки зрения вот то, что мы сначала обсуждали, что он должен, что он это обязан, как мужчина ваш, как ваш муж, как ваш брат или отец, тогда ничего удивительного, что он от этого отталкивался. То есть вы хотели его заставить это сделать, вы нарушали святость воли выбора человека. Если вы это делали, то подсознательно человек уходил от этой позиции быть рабом, да, вот таким, что его впрягли и заставили, и он уходил какими-то отмазками, может, левыми. А здесь вы проработали внутри себя, вы убрали эти претензии, вы проверили, насколько вы чисты из любви искренней и благодарности, обращаетесь к вашему мужчине, и он тогда, опа, и вас услышал, произошло чудо. То есть чудо происходит, когда вы не совершаете насилие над частицей мироздания. Поскольку психически, опять-таки, вспоминаем вот в родильных домах, сейчас прям многие говорят, да, мамочки, не нервничайте, ваши дети чувствуют ваши эмоции. Вот эти эмоции чувствуют дети так же, как и взрослые, но просто за счет того, что мы логически забиваем наше сознание блоками и логическими цепями, то через какое-то время мы эти ощущения, ну как бы читать нам сложно, да? Нужно теперь отгребать все шаблоны, и со временем вы научитесь чувствовать и считывать информацию, которая там внутри, именно на вот этих ощущениях, как дети. Дети — это такие радары, которые четко считывают ваши ощущения, ваши мысли, и обмануть их нельзя. То есть если вы внутри злые, а пытаетесь улыбаться, ребенок это чувствует, и он, как правило, выдает в чистом виде, говорит о том, что вы чувствуете, а не то, что вы говорите. Да? Вот у взрослых людей, как правило, у них уже забиты эти каналы, но они все равно подсознательно вас ощущают. И поэтому вам нужно сначала навести лад у себя, если мы говорим о женщине, если мы хотим навести коммуникацию с нашим мужчиной, сначала убрать все претензии, все обиды, все какие-то желания заставить человека что-то делать, и потом только это включается. Да? То есть вы пишете письмо, как я уже говорила, обращаетесь к роду, обращаетесь к высшим силам, во что вы верите. Ваша вера — это опять квантовая физика, это опять твердая частица, включается на те волны, и вы как радиоприемчик обращаетесь к тем силам, которые помогают притянуть в вашу жизнь те обстоятельства, которые решают вот ту или иную задачу. Здесь, правда, есть другая еще загвоздочка, на которую обращаю внимание. Если вы решили, что есть какая-то задача, и вы уверены, что вам нужно ее решить, это еще не факт, что на самом деле ее вам нужно решить. Тоже с этим нужно разбираться. Потому что масса задач, которые мы ставим как в современном формате, да, иметь там какую-то крутую машину, иметь там какую-то жилье, иметь еще что-то и решить какую-то задачу определенным способом, это чаще всего обусловлено тем, что мы хотим получить одобрение от социума, хотим быть общепризнанными, хотим быть какими-то крутыми. То есть это вообще не о том, ради чего мы пришли на эту землю. И если что-то не должно решиться по вашему предназначению, то оно и не решится. И здесь нужно к этому с принятием отнестись. Если что-то, вот вы уже все сделали, да, и проработали внутри, и чувствуете, что вы вот с умиротворением, с любовью и благодарностью обращаетесь к вашему мужчине, муж, брат, сват, кто бы это ни был, да, и уже и написали письмо, и на квантовом уровне оно не решается. Скорее всего, это то, что не должно решиться по каким-то параметрам. И есть шанс, что вы поймете это через какое-то время, а почему конкретно что-то не должно было свершится. Вот буквально сегодня там приводила пример одной из женщин, с которой работаю. Это, например, я, когда поступала, закончила социальную педагогику, практическую психологию, у меня был красный диплом. Я могла бесплатно поступить в магистратуру. Но поскольку там вставляли своих, я не смогла поступить туда. И уже только к Новому году ко мне позвонили, сказали, что появилось место, кто-то не потянул из тех, за кого, так скажем, заплатили, но уже прошло полгода, и я решила, что я не буду пороть горячку, слишком мало времени, я просто не успею сделать всю ту работу, которую нужно сделать там, для дипломной, чтобы получить уже еще один диплом. Да? А потом я уже прошли годы, и я поняла, что мне не нужен был этот диплом, потому что я по своей сути, ну, так скажем, люблю заниматься психологией, мне это нравится, но в тот момент у меня еще много было бардака в собственном сознании, и за счет того, что у меня уже получалось, и я была профессионально достаточно, ну, так, на более-менее высоком уровне преподавания, то, закончивши магистратуру, я бы пошла преподавать. Я бы пошла работать в университет, тот, который закончила, и это было бы больше теоретическое знание, нежели практическое. А поскольку я не поступила, то мне пришлось проходить другие жизненные уроки, и со временем я ту теорию, которая мне была дана в университете, я скомпоновала с теми знаниями, которые были там от рождения у меня, как безусловные, через практику пропустила, синтезировала. И поняла, как это можно не просто теоретически, да, знать, а как этим жить, как решать эти задачи здесь и сейчас, где бы вы ни были, в любом взаимодействии, в любой даже самой агрессивной среде. То есть благодаря тому, что я, казалось бы, не поступила, и у меня вроде были бы все возможности, потом я была благодарна тому, что я не поступила, и у меня не оказалось этого диплома. И примеров моих даже жизненных, их достаточно много в таком ракурсе, когда что-то, к чему-то я стремилась, что-то я хотела, а оно вот ускользало от меня. Я только через время поняла, что это не нужно. И здесь хочется еще сказать об особенностях наших особенностях миропонимания, да, мужского и женского, в том, что на самом деле мужчины — это, ну, такие защитники физического уровня, да, и строители физического уровня в большей степени, с такой вкраплением духовного строительства и духовной защиты. Если же мы говорим о женщине, то женщина — это защитник психического духовного уровня и строитель психического духовного уровня. Пока вы еще не в паре, то вам нужно научиться, если вы женщина, слышать вот эти внутренние подсказки тела, дух, душа, чтобы у вас было это триединство, когда у вас и тело откликается, и вы его понимаете, вы с ним, с этой внутренней вселенной находите коммуникацию, вы слышите свою душу, когда идут какие-то подсказки, и идете за духом, который вас движет к конкретным каким-то идеям. Если вы не научились этой коммуникации, будучи одной, да, войдя в пару, будет уже сложнее, потому что фактически вы становитесь душой семьи, а физическим телом вашей семьи становится ваш супруг. И здесь, получается, вы заботитесь как женщина о физической части вашей семьи. Это, так скажем, неделимая такая, получается, концепция мужчина и женщина физического такого единства. А мужчина заботится о духовной части вашей семьи в виде вас. То есть и отделить это уже невозможно. Если вы не слышите свою душу, да, и идете против где-то и воюете сами с собой, то в семье это усугубится. И получится, что вы будете сражаться со своим мужчиной, а мужчина будет сражаться со своей женщиной. Это будет война, которая до полного уничтожения. Тот момент, который как раз вот, без результатного такого положительного эффекта в конечном итоге, если мы продолжим сражаться между мужчинами и женщинами, если мы будем доказывать, кто первее, кто за, кто где-то впереди, то мы просто утонем в этом сражении. И если мы психически имеем сильный такой инструментарий, да, на физическом уровне мужчина сильнее, а на психическом женщина. Очень простой пример. Если вы изучите историю маньяков, то 98% — это мужчины, а только 2% — женщин. То есть сломать психологически проще мужчину. И он будет ломать женщину. То есть если вы сломали мужчину психологически, он будет вас ломать физически. У него просто не остается других сил. Но если сломать психику женщину, то одна женщина стоит 10-20 маньяков мужчин. И получается, что это, ну, безрезультатно. Если уничтожить своими вот этими физическим давлением женщину, то она ломается психически. И она своей вот этой атакой психологически, она утюжит как себя, свою психофизиологию. И на уровне клетки в том числе, да, то есть это и болезни, и всякие жизненные такие ситуации, она также утюжит и своего молодого человека, и всех, кто рядом. То есть она получается такой бронепоезд энергоинформационного контента. То есть она физически кулаками не может уничтожить, но она уничтожит мужчину именно и физически в том числе, но только через инструмент, сама не осознавая, конечно, этого, на психоэмоциональном таком ракурсе. Поэтому я бы очень рекомендовала перестать выяснять, кто главней. Душа семьи или тело семьи — это неразрывно. Душа приходит в наше тело, чтобы выучить определенные уроки, чтобы расти над собой вчерашними, расти в духе. И для этого нам нужно уметь коммуницировать и телом, и душой. И ничто не является ни вторичным, ни первичным. Если мы хотим достигнуть конструктивного результата, то нам нужно искать общие мысли-образы, учиться коммуницировать, да, чтобы помнить о том, что мир — это наш дом. Это каждый человек вокруг нас, мужчина или женщина — это наши близкие. «Возлюби ближнего, как самого себя» тоже есть в разных религиозных направлениях. Ближний — это любой, кто проходит мимо. Нам нужно научиться понимать, что мир — это наша такая большая община. Нужно научиться слушать, слышать друг друга и приводить к общим мыслеобразам. И, естественно, это только через беседы, когда вы садитесь и общаетесь со своим мужчиной. Да, я понимаю, что сразу не получится. Некоторые, как я уже говорила, мужчины это воспринимают как просто пустое говорение. Значит, больше пока работайте на квантовом уровне и обращайтесь за поддержкой, покровительством, направлением к вашим родам, к высшим силам, учителям света. И занимайтесь прежде всего над собой. Работая над собой, есть шансы, что ваш человек, который рядом, и если это даже ваши родители, если это даже ваши братья и сестры, есть шансы у них перестраиваться под ваше уже излучение. Это не обязательно, конечно. Вы просто открываете им этот свет, эту возможность. Но будет это или нет, вы не вправе нарушать право волю выбора окружающих. Вы только на подносе, как я говорю, даете как конфеты, как возможности, больше работая на квантовом уровне и убирая претензии внутри себя. Естественно, в каждом случае это уникально. Я даю только такие какие-то общие рекомендации. Но, естественно, хотелось бы, чтобы вы взращивали в себе человека. А человек — это не просто физически похожий, да, с двумя руками и ногами. Человек — это личная ответственность за себя. Когда вы понимаете, что вы несете ответственность за свою жизнь, и все, что происходит с вами, это то, что вы засеяли еще вчера. Мужчина вы или женщина — это не важно. То есть сейчас, час, когда вы засевали. И все, что пришло в вашей жизни, вы должны понять, что пришло то, что вы засеяли. И сейчас вы работаете, разгребаете те авдеевы конюшни, которые были засеяны. Нужно время, чтобы изменилось. какая-то ваша реальность уже, когда вы ведете себя по-другому, да, когда вы коммуницируете с людьми совершенно другого, по-другому, когда вы уже являетесь тем человеком, который задает себе вопрос: а зачем я живу, зачем я пришел в этот мир, какой смысл моей жизни. То есть вот это уже просыпается в вас человек, да, и между стимулом событий и реакцией появляется та ниша, тот какой-то вот коротенький эпизод, где вы уже анализируете. Ну, в смысле коротенький, он со временем становится быстрым, а поначалу нужно уметь между стимулом того, что там произошло в вашей семье, в социуме, где угодно, не сразу реагировать. Но если вы не на войне, если вы не за рулем, то у вас есть это время редко, когда нужно прям сразу реагировать. Вам нужно сесть и рассмотреть это как задачу. Тоже давала в прошлом выпуске, освещала, да, эту тему, как можно решать эти задачи, чтобы приучить мозг рассмотреть на все ситуации как на задачи, и потом только реагировать. Это и есть человек. Если же вы просто реагируете, стимул и реакция — это животный уровень от тела, но это еще не есть человек. То есть вам нужно убрать вот эти претензии к окружающим и начать работать над собой вчерашним, чтобы вам было комфортно, прежде всего, с самим собой найти ту коммуникацию, взаимодействие с социумом, не отрывая себя от общего. Да? То есть важность вашей уникальности в общем и важности общего, ценности общего в вашей уникальности в том числе и в единстве физического в духовном и духовного в физическом. Когда есть этот концепт общего, вы можете тогда говорить о том, что вы, по крайней мере, растете над собой вчерашним уже как человек и называться человеком уже не просто на животном уровне, а именно тем человеком. Подробнее об этом вы можете прочитать публикации, которые есть на Проза.ру Анна София Крымская «Почему сейчас война? Как наладить мир?». И мы об этом говорили в прошлом нашем вещании. Тоже там можно послушать. На этом я завершаю, чтобы мы успели еще вопросики, которые у нас есть у телезрителей, осветить. Благодарю. Да, все верно, Анна София. Вот, будучи по своей первой специальности педагогом, я сейчас убедилась, что педагогические навыки и психологические для женщины очень важны. Вот многие женщины стараются получить какие-то там специальности, претендуя на мужские места. На самом деле женщинам действительно важно обратить внимание на эти замечательные профессии. Педагогика, психология, действительно, и узнаются и эти методы, и поощрение, и убеждение, и все это важно. И действительно, с мужчиной иногда то же самое, как с ребенком приходится: лаской, любовью, все верно. И еще хотела бы сказать, что вот ты говорила про поля, про письма, что можно писать и общаться на каком-то высшем уровне. Я знаю, и Алексей Орлов очень часто об этом говорит в своих семинарах, то, что у каждого есть связь с его высшим «я». То есть еще можно и как к своим родным, так и на работе к другим людям обращаться, разговаривая к его высшему «я» непосредственно, помимо писем. Это то, что ты говорила. Тоже всегда слышит и всегда доходит. Я вот сама в этом тоже убеждалась, неоднократно убеждалась. Вот. Что касается мужского внимания, как он слышит и слушает, считается, я тоже слушала одного ведического психолога, считается, что 20 минут женщине необходимо выговариваться своему мужчине каждый день, ежедневно. Но тем не менее мужчина ее может слушать не более там 5 минут в день, а дальше он уже делает вид, что слушает. Поэтому, да, ты права, то, что нужно всегда, разговаривая с мужчиной, конкретизировать свои мысли, свои идеи. Это так и есть. И права ты в том, что у нас действительно уже собралось очень много вопросов от наших слушателей. Поэтому мы сейчас заканчиваем первую часть эфира и после небольшой отбивки переходим к вопросам. эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 30 июня 2020 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Анна София Крымская и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Мужской и женский мозг. В чем различие?» Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте радио slavradio.org и канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Анна София ответит на вопросы, которые уже поступили в чат. Первый вопрос от Виталия Микерова. Вернее, это реплика. У женщины нету Y-хромосомы, поэтому женщина не может мыслить точно так же, как мужчина. А у мужчины есть и X, и Y-хромосомы, так что мужчина в состоянии понять и женщину, и мужчину. Вот что ты на эту реплику ответишь? Ну, на эту реплику я отвечу, что на самом деле X и Y-хромосома, она где-то делает как раз уязвимее мужчину. Генные мутации как раз больше подвержены мужские гены за счет того, что есть одна X и одна Y. Женщины меньше подвержены этой мутации, и это тоже научно доказанный факт. И, скажем так, это не отражается на работе мозга так, как пытается, ну, так скажем, осветить в этой реплике. Это немножко к другой области относится. Мозг, он, отделы мозга, да, у нас одинаковы. Вопрос, какую мышцу вы качаете, та и накачивается. И здесь нужно рассматривать, так скажем, многоуровневость нашего тела и многофункциональность нашего тела. И те Y-хромосомы просто говорят о том, что уязвимость тела мужского с точки зрения погрешности очень большая. И если мы, как женщины, будем утюжить двумя своими, ну, более устойчивой, так скажем, имея генетический такой код, более устойчивый к каким-то мутациям, к каким-то ударам, то на психическом уровне, продолжая утюжить мужчин, у нас просто очень много шансов их уничтожить. Вот это да. А насчет того, чтобы не женщина и мужчина именно из-за Y-хромосомы друг друга не понимают или понимают, это на это не работает так. Или увы, или ура, не знаю. В принципе, у меня в этой, по-моему, книжке тоже было, есть тест. Не помню, я выкладывала в эту книгу или нет. Если не выкладывала, то я доложу на Прозару. Есть тест, который можно пройти и проверить, насколько у вас мышление способно переключаться с мужского на женское в хорошем смысле этого слова. То есть, вот, в принципе, когда приходят ко мне пары, то очень часто приходится быть переводчиком. Когда женщина что-то говорит, я начинаю объяснять это с точки зрения мужского. И женщина говорит: да, ну я как бы это и сказала. А мужчина такой: да ну, ты сказала совсем иначе. Да, и наоборот, когда мужчина что-то говорит, я начинаю переводить на женский, и тоже такая же реакция. То есть вроде те же самые слова, как кажется человеку, что он сказал именно одно, а другой понял совершенно другое. Просто это мирообраз видит по-разному. И нужно просто научиться видеть эту разницу, о которой я вот все это время рассказывала, да, то есть с точки зрения воина это одно восприятие, с точки зрения берегини, которая дома наводила лад, это совсем слово даже может одно нести совершенно разную символику. И я, поскольку знаю разность этого символизма, я могу объяснить. А если не вникать в это, то есть надо погружаться в эту тематику регулярно, да, и искать, а как определенные слова воспринимаются женщиной, и что она подразумевает под этой конкретной формулировкой, и что она подразумевает под этим конкретным словом. Здесь нужны наводящие слова, где каждый тогда в семье и способен услышать друг друга. И мужчина в состоянии понять, что под этим подразумевает женщина. И женщина, то есть это перекрестные ссылки, это нарабатываемый коммуникационный опыт. Это совершенно не говорит об Y-ках и X-хромосомах. То есть это тренируемо. Да, согласна с тобой. И еще могу добавить, да простят нас мужчины, что наука говорит о том, что сильный пол чаще страдает от умственной отсталости именно потому, что эти психические отклонения вызывают мутация гена в хромосоме X. Вот такой факт есть. Поэтому не то, и некоторые мужчины еще говорят то, что вот у мужчины мозг больше, поэтому мужчина умнее. Ну, нет, не влияет это. Ну, влияет. Это мы совсем разные, поэтому мы просто дополняем друг друга и нашими мозгами, и нашими телами, и нашими делами, и нашими мыслями. Надо понимать это. Хорошо, идем дальше. Так, следующий вопрос. А, нет, опять реплика в эфир. Аббат Бузони. Многовекторность не есть естество мужчины. Мужчина делает одно дело и доходит до глубины. Поэтому 100 дел не дадут ему это сделать. Вот опять реплика. Что скажешь? Ну, опять-таки, я предлагаю свою точку зрения. Если мужчина принял такую позицию, то я ж не отнимаю у него эту возможность. Но то, что я знаю о наличии таких мужчин, которые умеют быть многовекторными и очень успешные мужчины, то однозначно. И ну вот из таких, которые сейчас у меня всплыл прям вот имени, да, Чагин Олег, я с ним встречалась на Северном Ливадийском форуме, он на каждом практически присутствует. Он, кстати, тоже изучает работу мозга. Ну, тут больше такой чисто такой научный концепт, но тоже очень много всего полезного. И вот он как раз занимался и музыкой в том числе, просто что до какой-то ступени дошел, а дальше там по определенным причинам учился на музыкальном тоже отделении, а потом переключился в другую сферу. И сейчас руководитель института антропогенеза. Можно найти в Ютубе его ролики, Олег Чагин. Достаточно грамотный специалист, и во многих областях он разбирается, и как руководитель хорошо себя проявляет. И как раз это тот факт, когда человек одновременно может очень много анализировать и сопоставлять. Вот я на первом Ливадийском форуме впервые увидела свой социальный проект «Сказка в жизни. Жизнь в сказке». Он о нем начал говорить, ну, в смысле, он свою концепцию выдал, ту, которую у меня была идея. Я тут ходила, всех донимала во всех министерствах, в Крыму писала письма, то есть и никто не мог понять вот этой многовекторности, что я вижу, да, что это за проект. То есть даже те ключевые какие-то люди, которые, казалось бы, вроде как и должны что-то понимать, но для них это слишком взрыв мозга, да. А вот как раз с Чагиным мы общались, и он понимает, о чем это. То есть та многовекторность, которую одновременно держать в сознании может и мужчина в том числе. Для него это, в принципе, наработанный навык, и это замечательно работает. Ну, здесь хочу еще немножко, может, дать такой параллельный женский пример. У мужчин, например, очень хорошо в основном работает ориентирование в пространстве, да, такое пространственное видение. У них как будто там компас вшит, да, и они в основном бывают исключения из правил, но чаще всего они как вот котята. Если их вывести куда-нибудь в дальнюю деревню, они приходят к своему дому не знаю как. Этот навык нужен был мужчине, потому что на дальние расстояния и в охоту уходили, и в сражениях, и нужно было в любом состоянии прийти домой. И у них эта вот навигация, да, она у них работает. Если мы говорим о женщинах, в основном у женщин топографический кретинизм прям очень сильно развит. И есть, конечно, женщины-исключения, но в основном у женщин это нарабатываемый навык. Я вот по себе даже знаю, для женщины в основном выход куда-то даже в лес мы ориентируемся по внешним признакам того, что мы видим. Да, и только через время мы можем натренировать так, что мы уже считываем в пространственной ориентации и знаем, куда идти на север, чисто интуитивно, да, идем куда-то. Это вот очень сильно отражается на вождении. В основном, кто учится за рулем, я работаю в автошколе психологом, и вот в основном у женской части проблемы с тем, чтобы сдавать задом. Да? То есть вот эта пространственная ориентация у женщин хуже развита, а мужчинам в основном легче. То есть бывают исключения, но в основном легче это срабатывает. Но если женщина над этим работает, то через какое-то время у нее тоже начинает это работать. То есть это опять говорит о том, что навык, который есть у одного пола, он может быть раскрыт у второго. Просто ну, не доводить все до маразма, а то, что тебе в жизни нужно, ты можешь раскрыть этот потенциал и быть реализованным в шире в каких-то возможностях. Ну вот так отвечу. Хорошо. Солнечный тенек. А женщине не надо вместо разговоров просто сделать и два вопросительных знака. Угу. Вот это как раз была моя основная ключевая ошибка, что я просто делала. Дело в том, что ну, все семьи разные, естественно. Я сейчас не обобщаю, я говорю про свой жизненный опыт и конкретно, например, свой жизненный пример. Есть, конечно, такие женщины, которые не делают, да, ничего. В моей семье как раз было с точностью наоборот. Нас приучили к тому, что если ты можешь делать сама, вот вообще даже не заморачивайся обращаться к мужчине, делай сама. Да? А если ты еще увидела, что мужчина сделал и плохо, то вообще тогда не трогай его и делай только сама. Вот говорю про свой жизненный опыт. Это полная лажа, потому что в конечном итоге мы отбиваем желание у мужчин заботиться о нас, мы отбиваем желание быть семьей, то есть мы взваливаем все на свои плечи, а потом начинаем жаловаться сами: да он же ж того не делает, да он же ж того не делает, или сего, или еще чего-то. То есть я доводила все это до такого маразма, что в конечном итоге, ну как бы я и сама все делаю, то есть мужчина как мебель в доме. Я и жнец, я и на там, инструменте дудец. Да? То есть это, с одной стороны, надо это делать, да, если ты умеешь, но не доводить это тоже все до такого состояния, чтобы совершенно мужчина чувствовал себя ненужным. И если мужчина что-то плохо делает, ему тоже нужно учиться. Он пришел в эту жизнь коммуницировать, и учиться осваивать какие-то дисциплины, умений, знаний, навыков в том числе. И если даже женщина что-то умеет лучше, ну, надо, значит, так постараться, чтобы зарядить его желанием осваивать эту какую-то нишу, да, и не пилить его за то, что у него что-то не получается. Те маленькие шажочки, что будут получаться, потихонечку поддерживать, чтобы вырастала вот эта ниша того, что он может еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да? Уметь быть слабой женщиной — это не говорит о том, что нужно манипулировать и только прикидываться шлангом и ничего не делать. Нет, речь не об этом. Все должно быть в гармонии. Если вы видите, что мужчина просто падает с ног, и он ну, не может больше на него ничего взвалить, то значит, ну, что-то взять и на себя, не без того. То есть вот я не буду ничего делать, да, пока у мужчины не появится возможности. Вот когда у него появится, он тогда сделает. Нет, ну тоже как бы везде должна быть индивидуальный подход к конкретным каким-то случаям и ситуациям. Но вот все только делать женщине очень не рекомендую. Вот это моя жизненная история. И таких людей, так скажем, обращающихся с семейными моментами, тоже достаточно много. Когда женщина, проживя там уже 7, 10, 12 лет, приучила к тому, что все она делает сама, а мужик просто там, извините, спивается, потому что он не может нигде себя проявить, она его отодвинула от всего, от всех домашних, ты это не можешь, ты это не умеешь, то есть она прибила практически к позорному столбу, и он себя чувствует там, ну как бы, а зачем он? А зачем я здесь? Когда все может сделать и женщина. Поэтому все в балансе. Ты права, очень. И это касается непосредственно еще и воспитания. Потому что вот таких паразитов женщина часто воспитывает и своих детей, все делая за своего ребенка. И уроки, и посуду помыть, и так далее. И в результате и получается, что на себя все завалило, а потом действительно и разбираешься. А как так получилось-то? Да. Да. И вот это то, о чем ты сейчас говорила, непосредственно касается той реплики, которую нам прислал Аббат Бузони. Он пишет: «Должен, обязан — это воспитание девочек, программа. Мальчиков воспитывают прислужниками». То есть это то, что я поняла, что имеется в виду, что мальчиков воспитывают мамы в основном. Вы знаете, дело в том, что должен и обязан воспитывается и в девочках, и в мальчиках. Через меня прошло огромное количество людей. Вот сейчас огромный такой проект запустили, называется «Древо жизни». Ирина Мухина, айтишник с США, запустила, так скажем, и я в это волонтером вписалась. Вот как раз там одно из направлений мы вопрос детства, да, поднят. И вот то, что ты, Елена, сказала, как раз одно из таких архиважных тем про то, что дети растут в каком-то, ну, таком вакууме. Сначала их воспитывают лет так до 6-7 в парадигме паразитизма, когда за них делают все родители, ну как бы они маленькие, ну как бы они потом вырастут, и потом они как-то уже там, ну, будут мучиться, да, образно в этой взрослой жизни, а сейчас они путь бегают, прыгают и гуляют. А потом где-то после 6-7 лет, когда уже начинают там в школу ходить, обычно ко мне уже доходит как к психологу где-то к периоду от 9, ближе туда к 11, к 13 годам, когда начинается уже пик вот этого взросления, и когда уже просто родители вешаются со своими детьми, не знают, что сделать с ними. Но по сути они только с этого периода, с 7-8-9 лет, начинают с них что-то пытаться спросить, да? А там ответственности ноль. То есть если вы приучили, это опять-таки работа мозга, если вы приучили к тому, что человек ничего никому не должен, ничего никогда ничего не делает, то он, естественно, ну, 7 лет было вот так. Я просто кушал, я просто спал и гулял, а тут вдруг что-то все меняется. Естественно, начинает психика, ну, сопротивление включать, да, что она начинает воевать с тем, что его пытаются во что-то впрячь. И вот эта ломка, она усугубляется, потому что давление и на мальчиков, и на девочек оказывается сумасшедшее уже и в школе учителями, и родителями, которые пытаются из них вынуть то, чего там нет. Там атрофированная мышца ответственности вообще почти у всех на нулях. И приходится выращивать заново, активировать те зоны мозга, которые просто атрофированы. И это очень сложный процесс. Ни одного недели, ни одной месяца, ни одного даже года. То есть перепрыгнуть, как я уже говорила, с 1 на 12 невозможно. Нам нужно возвращаться опять в детство и проходить какие-то периоды взросления, потому что родители решили, что взросление начинается с какого-то периода, определенного там где-то. А по сути взросление начинается с момента как внутриутробного, так и уже обучение переходит с первого дня рождения. Просто мы маленькие дозы ответственности, мы потихонечку выращиваем в соответствии с возрастными особенностями, кто, какой ребенок на что сейчас способен, мы ему расширяем вот этот круг взаимодействия. И очень важно, чтобы это происходила такая игра, что я сейчас играю во взрослую жизнь, и эта ответственность, я сумела научиться этому, играя в детские игры. Вот я сейчас как мама или как папа забочусь о тебе, да, как о сыне или о дочери. А ты, как сейчас ребенок, ты учишься заботиться о своих игрушках, например, да, о своих вещах, о своем жизненном пространстве. И у тебя только вот там до 16, до 18 лет есть возможность научиться этому, выучиться делать то, что я умею как мама, как, что умеет как папа, как он заботится о мире, как он заботится об окружающих, чтобы к нему приходили возможности материальные, решать вопросы, где он живет, что он кушает, как он решает свои жизненные задачи. То есть это нужно нанизывать, да, эти ниточки воспитательные просто с рождения, объясняя какие-то моменты даже новорожденному, просто говоря о чем-то. Мы себе что-то раскладываем в голове, и ребенку мы что-то рассказываем. И оно на подсознании что-то записывается, какие-то моменты. И потихонечку ребенок взрослее, ему сложнее и сложнее какие-то формулировки, какие-то примеры, какие-то задачи. И опять-таки обращаю внимание на внутреннее состояние. Многие думают, если я там как мама убираю, стираю, готовлю, или как папа я там строю, пилю, забиваю гвозди, я это делаю просто как биоробот, и я смогу потом заставить это делать своих детей, это глубокое заблуждение. Ребенок чувствует ваше состояние, если вы хорошо, если вы хотя бы нейтральны. А в основном люди находятся еще в состоянии агрессии, обиды, злобы. И фактически ребенок смотрит, что его родители находятся в таком состоянии, да. Ему не хочется повторять эти действия. Он не будет играть в ту жизнь, где ему нужно испытывать боль, обиду и агрессию. Если же родители с радостью выполняют свою миссию, я, например, всегда перед тем, как что-то начать делать, я сначала настраиваю себя как приемничек, да, потом только беру и там, если веник подмести, если какую-то вещь сделать. То есть мы кодируем и пространство этим. И по этому пространству движутся и наши близкие и родные, да, и ребенок уже принимает решение, если мама играет в это, или папа играет, и он искренне в этом счастлив, то, естественно, ребенок будет стремиться туда попасть, где есть это ощущение внутреннее. А если там, извините, звенящие провода, где можно тебя убить разрядом тока внутреннего, то даже самая классная какая-то привычка, которая вроде как и нужна для жизни, она имеет шанс просто не выработаться, потому что ребенок будет интуитивно сбегать оттуда. Да, а тем более, если вы до 7 лет рассказывали ребенку, что он намучается потом, и сейчас гуляем, то он себе как кодировку туда внутрь складывает, что взрослый — это мучение, это ад, и он, естественно, будет включать сопротивление, взрослеть. И, по сути, вырастают взрослые дяди и тети с точки зрения физиологии, но они остаются и психически детьми, включая это сопротивление, да, и духовно тоже остаются детьми. И получается, что ходят только тела взрослые, а коммуницируют в истериках, в таких криках и воплях просто взрослые тела. Но там вообще не идет суть о взрослости мышления, о взрослости психологической, о взрослости духовной. То есть да, это, естественно, да, должен быть переход более мягкий. И еще эти вот невыросшие дети рожают своих собственных детей, и тогда и получается, что не понимают ни периода возрастного, который нужно сейчас ребенку дать, ни вот это, в общем-то, знание варн, как да, говорится. Да. Но переходим к нашей теме. Аббат Бузони приготовил еще одну реплику. У мужчины с действием должен быть смысл и ответ на вопрос «Зачем?». Ну, на самом деле, да. Но просто момент «зачем» нужно понимать немножко шире. Иногда «зачем» мужчины распознают с точки зрения быстрого результата, о чем я говорила. Если быстрого результата нет, это еще не значит, что вы безрезультатно что-то делаете. То есть смысловая нагрузка, она будет. Просто нужно сесть, если вы с вашей половиной решаете какую-то задачу, то нужно, может, задать вопросы какие-то наводящие, как это видит женщина, да, что для нее цель в этом, как она это видит в конечности результата. Потому что на самом деле многие вещи, они неощутимы, они интуитивны, и до конца, может быть, что-то и разложить не получится. Но если не прислушиваться к женщине, то и ориентироваться только на внешне видимые кубики, то это хождение, ну так скажем, в тупики. Ну вот у меня есть пример, когда две пара, юристы, муж и жена, и на каком-то этапе, когда они только вот начали совместную жизнь, да, муж брал там какое-то дело, которое ему там передавалось судебными делами, ну и читал, знакомился, ну и жена же подходила, интересовала, говорит, ой, вот это вот дело лучше ты не бери, там ну, вот, будет лажа. И муж-то, ну как бы нормальное дело, как дело, что ты? Ну и брался за это дело. Потом проходило время, и в конечном результате получалось, что вот лажа, да. Он второй раз, третий раз. В общем, на какой-то из разов, когда очередной раз жена сказала, что, ну, как бы, я бы не брала, да, это дело. Мужчина уже перестал проверять. Он говорит, я не знаю, почему, я просто не беру. Да, если вот оно, вот, ну, значит, почему-то оно не мое, да. Вопрос, почему, уже философский. То есть многие вещи, они логически не выцепляются, вот просто нереально их выцепить. Многие вещи, они интуитивные, поэтому до конца все разложить на кирпичики логически, первое, второе, третье, и вот коврик постелить, и будет гарантированный вот такой результат, мир может показать несостоятельность. То есть вы можете просчитать там на каких-то супер технологиях, которые будут забиты в компьютер и вам дадут положительный результат с нескольких методик, а в конечном результате это не получится. То есть квантовый уровень, он не просчитывается. Вот, по крайней мере, сейчас все технологии, они не способны учесть все те особенности, уникальности строения каждой частицы мироздания. То есть вы просчитали все с точки зрения того, что вы видели, но вы еще очень много чего не видели, и есть масса всего неучтенного, что может всплыть завтра, послезавтра, через месяц. И вы можете уже вот дошли до какой-то финишной, и вы уже видите какой-то результат, а потом вам оп, и покажут вашу несостоятельность, что все совершенно не так. Тоже вот очень часто привожу пример того, что гарантированно там многие стремятся иметь материальный достаток, чтобы это на бумаге было запечатлено, что ты хозяин там квартиры, бизнеса или еще чего-то, и думают, что это гарантирует их будущее, да, что это стопроцентно. Если вы отошли от своего предназначения, если вы думаете, что вы пришли только ради того, чтобы вот обеспечить себе вот такой видимый, кажущийся, гарантийный вот этот вот итог, то вам мир покажет эту несостоятельность. Вот можем посмотреть на нашу Украину, нынешние ЛНР и ДНР, сколько людей имели свое жилье, имели свой бизнес, имели свои какие-то земли, и в итоге кто-то лишился всего, кто-то лишился здоровья, кто-то и жизни. Да? То есть если ты идешь не по своему предназначению, то никакие гарантированные вот то, что ты видишь, они тебе не помогут. Поэтому надо ходить, да, видеть конкретную цель, да, но нужно всегда делать поправки на ветер, которые не всегда просчитаны, и не всегда ты эту цель до конца можешь увидеть. Хорошо, идем дальше. Ольга Кулинич. Как обращаться к роду? Своими словами. Нужен ли какой-то ритуал? свечи, фото предков и так далее. Сразу ко всем предкам можно обратиться или к конкретному? Ну-ка давай, расскажи, как шаманить. Ну, на самом деле, здесь период сотворчества, да, мы вступаем, вернее, уже вступили в эпоху перемен, и рассвет, он тем и хорош, что мы уже творцы, ну, по крайней мере, учимся быть творцами и активируем эту зону. Здесь важно быть искренним в том, что вы обращаетесь, не умалять, то есть не унижать свое достоинство, не быть в таком состоянии просящего, униженного, да, и не быть в состоянии требования, да, то есть не возвышаться над чем-либо. То есть прийти в такое состояние любви. И я, например, делаю такие обобщенные тексты. Они, кстати, есть, можно их найти на канале, опять-таки, Анна София Крымская. У меня есть папочка, называется «Работа на квантовом уровне». И там можно найти видео, которое называется «Техника безопасности работы на квантовом уровне». И там я в диалогах, ну где комментарии пишут, там я два из примеров скинула, как можно, ну как рыбу такую, да, костяк, что можно за фразы. Но это не говорит о том, что только такие слова. Нет, я просто, ну как бы из своего опыта синтезировала все слова, которые более-менее такого среднего, без агрессивного, без какого-то назидательного характера, я их изложила, чтобы людям, ну, как бы велосипед не изобретать. И здесь, ну, такой формат. Я обращаюсь к родам по женской и мужской линии, там, к учителям света. Верите в богиню Макаш, пусть богиня Макаш, если верите в Богородицу, Богородица. На самом деле, во что вы искренне, внутренне можете перечислять, кого вы искренне вот почитаете, да, что у вас искренне есть такая любовь. Обращаюсь за поддержкой, покровительством, направлением из самых из совершенных способов, возможных на момент здесь и сейчас. Обязательно берете на себя ответственность. Я обязуюсь защищать, покровительствовать, направлять и поддерживать все частицы мироздания в меру того, как я это понимаю, на каждый из моментов здесь и сейчас, на возможности моих, это же как социальные, там, психологические, финансовые. То есть никто с вас не просит никогда больше, чем вы можете. Да, и вот такое общее. То есть вы обращаетесь и при этом берете на себя ответственность. Я, в принципе, всегда даже рекомендую не только говорить, а поначалу и писать. А почему писать? Потому что наш мозг воспринимает информацию, ну, как бы более ответственно. Да? Я же написал, я поставил там подпись, то есть у нас такое да-да-да-да, торжественность какая-то. И ответственность, что немаловажно, что я не только попросить. Да, я еще и взял на себя ответственность, и я обязательно благодарю. То есть благодарю предков, ну вот всех, кого там перечислила, за поддержку, защиту, покровительство, направление самым совершенным способом. Потому что понимаю, что каждый мой шаг, он в любом случае есть та идеальная модель, которая может быть на сейчас. Да? Если даже меня и пинают, то значит пинают зачем-то. И нужно принять этот факт и искать способ, почему меня пинают и как это можно откорректировать, чтобы как-то помягче обучаться без пинков. Но если до 35 лет меня прям вот утюжили так, что прям очень-очень, и болезней было много, и ситуации были очень тяжелые жизненные, прям вот до блинчика размазывала, то вот уже 43. Да, был недавно день рождения. Последние лет 8, прям, ну, каждый год, как подарок, каждый раз легче и легче решаются. Да, ответственности добавляется, возможности добавляются вместе с ответственностью, но они уже меня не пугают. Да, я понимаю, что я преодолеваю себя, но это преодоление, оно не отягощает. Ты понимаешь, что ты способен это решить, что те задачи, которые тебе сейчас приходят, они адекватны. Да? Если бы мне то же самое привалило бы лет 8 назад, я бы, конечно, вряд ли бы с этим всем справилась. Но все по силам, то есть каждый шаг по силам. Ну, вот как бы вот такие формулировочки, это я сейчас коротко описала. Если кто захочет, может найти, почитать. А дальше дополняйте. То есть обязательно творчество. Ваше искреннее творчество. У вас внутри это должно петь и танцевать. Если оно не откликается, вот даже самый волшебный ритуал, который вам советуют, не надо его делать просто потому, что кто-то классный дядька или тетка сказал. Это не будет работать. Ваша неискренность, она будет ощущаться мирозданием, и это будет тупик. То есть важно найти вот сотворческий этот созвучие, да, с миром, с родом, чтобы это звучало и наполняло вас, и вы чувствовали этот отклик. Вот это важно. И если можно, я тоже от себя немного дополню. Да, конечно. Я согласна, что нужно благодарить обязательно наших предков. Но как обращаться к роду? Мне кажется, все гораздо проще. Ведь кто такой род небесный, да? Я вот говорила уже как-то в одном из эфиров, если мы поворачиваемся вот, и смотрим, кто за нами был, вот ступенька за ступенькой, идем, и мы уходим к нашим далеким предкам, которые уже ушли в род небесный, которые уже, возможно, и там в части Творца, и вот до самой вот этой искры Божьей, это все в нас есть. Каждая капелька, мельчайшая частичка всех наших предков, кто способствовал тому, чтобы мы появились на этот свет, она есть в нас. И техника письма, она лишь только помогает сконцентрировать вот этот наш запрос, ну, и собраться с мыслями. То есть получается, что наш род, он через нас же, нашими глазами читает это письмо и понимает. Он каждую минуту видит, знает все наши проблемы, куда мы идем, зачем. Но мы же не приходим к нашему дедушке с ритуалом, мы же не заходим со свечами к нему, там, с фотами или еще что-то. Мы приносим гостинчик и говорим: «Дедушка, дорогой, ну вот помоги, у меня вот такая проблема, нужна твоя мудрость. Ну возьмите требу какую-то небольшую, поставьте свечечку, да, это здорово. Свеча, огонь помогает, конечно». Но все гораздо проще. Где-то сконцентрироваться просто. Ну, когда люди только начинают идти этим путем, на самом деле писать очень важно. И психологически решаются задачи в письме, исключительно в письме, только через время наш мозг, когда адаптируется. То есть это уже продвинутый вариант, когда мы уже живем в этом и понимаем это как «Отче наш», тогда оно быстро зажигается, и у нас вера такая безусловная. А пока человек только делает какие-то шаги, для него «а сработает», «а не сработает», «а насколько оно есть», «а насколько нет», вот это какая-то до конца ощущение бесконечного нахождения в этом потоке, оно приходит со временем. Я даже вот разделяю понятие безусловной веры, да, и думание про веру, потому что человек только со временем поймет эту разницу. А вот это ощутить только можно. Объяснить, как это, невозможно. То есть вот я как погружалась, да, в это, я прям четко ощущаю, где идет оп, и прям такой как падаешь где-то вот глубже, и ощущаешь, что о, а вот тогда как-то чего-то меньше было, да, то есть ты чувствуешь глубже и масштабней то безусловную веру и любовь своим предкам, до которого надо дойти, до ощущения этого. И поначалу лучше писать. Да, в технике письма прорабатывается и тонкий план ментальный, и физическая как раз работа идет, согласна. У Ольги Кулинич еще один вопрос к тебе. С одной стороны, можно много чего оправдать, если что-то не получается. Пожалуйста, уточните критерии между «не получается», в скобках «так надо», и «неудачник». Спасибо. Угу. Ну, неудачников, по сути, не существует. Что значит «удача»? Удача – это когда ты на своем пути предназначения. Вот можно сказать, что я была неудачницей до 35 лет. То есть вот просто вот мне сыпали тумаки с каждой стороны, где я только вот, хотя и в бизнесе была, и на руководящих должностях была. Сказать, что я там как-то себя совсем не реализовывала, и такая там сидела и рыдала в тряпочку, не могу. И работать начала со школьной скамьи, 90-е, извините, там и кушать было нечего, и одеться не во что. Родители получали только бумажечки о заработной плате, ничего не выдавали на руки. И я когда первый еще диплом учителя музыки закончила, тоже выдавали только бумажечку о том, что ты заработал. То есть прошла Крым, Рым и медные трубы, по сути. Но получаться, именно получаться и выполнять, когда началась эта удача, она началась, когда я, наконец, пошла по своему пути. Я перестала бояться быть не такой, как все, хотя всегда понимала, что это не так, как люди живут, мне это не нравится, и я все видела иначе, понимала все иначе. Но было страшно быть белой какой-то там вороной, что тебя заклюют. Вот до 35 лет я боялась быть ей и жила, как все, работала, как все, пахала, как силы меры, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И назвать меня удачливой сложно можно было, вообще очень сложно. А когда начинаешь очищать и вот находить то, что именно ваше, да, твое по предназначению, здесь вот мотивацию нужно выцеплять. А зачем я конкретно этим занимаюсь? Что это для меня? Что? Оно меня чем-то наполняет? Я чем-то наполняю окружающих, когда я это делаю? То есть вот важно быть в сотворчестве, когда деятельность, она наполняет и вас, и это есть связка с обществом. Вот это служение обществу и себе одновременное в той виде деятельности, которая у вас есть, найти его надо. Кто-то забил его в себе, там в детстве говорили, что он там бредом занимается. То есть я хотела быть психологом с ранних лет, да, и мама просто, ну, сказала, что я не потяну, я очень слабо училась. И тогда только надо было в Днепропетровск ближайшее, там был вуз, куда надо было поступать. И все решили, что надо меня только на музыкально-педагогический, я тогда музыкальную школу закончила. И я пошла как бы по пути, который мне навязали, но он был не мой. Это тоже хорошо. То есть вот сейчас я благодарна. Если бы я не прошла те пути, я бы, ну, не знала бы наверняка, что это, то есть не было бы различия, да, когда ты уже точно прошел не по своему, когда ты отгреб не один десяток раз, ты можешь разницу это ощутить между черным и белым, между холодом и теплом, между темным и светлым, потому что ты окунулся в эту тьму с ног до головы не один раз, и ты проверил, что оно вот так на тебе откликается. А если тебе потом идут какие-то подарки, если тебя поощряет мир, если он дает тебе возможности, открывает, значит, это и открывается ваша удача, это ваш путь, ваше предназначение, и там будет то, что вам будет помогать. Пробовать, например, ну, я поставила себе такую планку. Я 3 раза стучусь в одни двери и стараюсь, ну, какое-то разнообразие. Я стучусь с одной стороны, стучусь в другой, стучусь в третий. И, как правило, это говорит о том, что или я не готова, да, к конкретно этому пути, или мир не готов к этому, или это вообще не моя задача. Я это отпускаю, но просто его как бы оставляю себе там, ну, где-то в закладочках. Да. Вот если оно моё, пусть меня, значит, приведет каким-то другим путем, или я дотянусь, где-то перестроюсь, но оно проявится, да, и будет моим. Если оно не мое, пусть придет что-то другое. То есть я 3 раза искренне, ну только честно, да, вот приложить усилия и попробовать сделать, да, приложить максимум какого-то старания. И согласиться отпустить миру, я разрешаю, так скажем, себе не сделать то, что я начала, потому что, ну вот, пока вот так. Вот опять-таки пример моё вот это «Сказка в жизни», «Жизнь сказки», социальный проект. Я с ним ношусь, то есть у меня эта идея родилась там порядка 20 лет назад. она, конечно, там видоизменялась, добавлялась. Но уже, например, с 2014 года я начала там писать письма в наши Республику Крым, Аксенову, была на личном приеме в Министерстве культуры. На меня все смотрели как на сумасшедшую и хлопали глазками. Я один раз туда постучалась, потом писала в другие направления, тоже там встречались с людьми, общались, тоже смотрю глухо. Потом через несколько времени, уже там 3 года или 2 года назад, еще раз написала, тоже глухо. Но вот только в этом году сейчас вот появилась та Ирина Мухина, которая ту площадку просто как подарок, да, судьбы, где можно уже начинать это реализовывать в электронном формате и потом связку кооперации «То на земле» деревни мастеров, которая у меня в замысле, да, чтобы связка была и цифра в пользу для людей, а не в ущерб, да, и работа на земле в такой кооперации, где творчество, где очень многовекторная работа. И сейчас сами люди притягиваются. То есть я наработала уже связи с кучей народа, я поменялась, люди подтянулись. То есть частицы мироздания просто были не готовы. И то сейчас то, что я там освещаю, для людей понятно. Я притягиваю тех людей, которые читают этот проект, и которым он откликается, и они рады к этому присоединиться. А тогда это было стук просто вот в бетонную стену, где там ты стучишь, а там тишина. Да? То есть было просто не время. Нужно было, чтобы фрукт созрел. И уже созревший, он начинает падать вам в руки, если это на самом деле оно, и оно вам нужно. То есть, ну, я тебе глобальный дала пример. Но бывают и более мелкие, которые тоже таким способом решаются. То есть та задача, которая ваша, сначала проверяется на искренность, насколько она ваша. И вот 3 раза искренне постараться, а потом отложить в сторону. Если ваша, она обязательно вас догонит. Виталий Микеров. Ну, без конкретики ни один нормальный мужчина не будет слушать женщину. Потому что ему не нужно слушать вопли, ему нужно услышать суть. Ну, вопли на самом деле не нужно слушать. А знаете, здесь очень просто все это решается. Ну, в каком формате просто? Нужно набраться просто терпения женщине, да, понять, что мужчина далеко не сразу к вам прислушается. Ну, вот как пример привела с женщиной, которая юрист, да. То есть она не клевала его, она его не пилила, она просто ему сказала, что этот путь не подходит ему. Да? Это просто один из примеров. Вообще это может касаться чего угодно. Там бывает, мужчина затеял какой-то бизнес-проект, в моей жизни тоже так было. Я, например, сразу вижу, что какие есть погрешности. Ну, мне их видно, да, я не могу все объяснить, почему, но я вижу, что здесь вот будет лажа там или там. Бывает, притягиваются люди, да, которые там начинают человек коммуницировать, там, кооперироваться, работает вместе там с один с другим. И я тоже вижу, что этот человек заведет не, ну, какие-то грабли будут очень существенные. Мне это видно сразу. И я сразу об этом говорю. Ты знаешь, как бы вот этот проект хорош, но вот тот человек, которого ты привлек, он заведет вас до катастрофы. Человек имеет право отказаться от того, что я сказала, потому что на самом деле конкретику я не могу дать. Потому что я просто это вижу, я это ощущаю, и могу только поделиться своими ощущениями. И если человек не готов меня услышать, да, а готов пойти потому, что он видит, ему кажется это естественным, что он увидит, он идет и совершает те поступки, которые совершает. Да. В конечном итоге, ну вот как было в нашей ситуации, там у меня на практике, что человек не прислушался, и вляпался в конечном итоге все, что мало того, что ничего не заработал, еще и долгов до сих пор еще долги не раскидались там в 2014 году, даже раньше, в 2013 все это организовалось, а тянется еще по сей день. Человек с финансовой стороны еще не закрыл этот вопрос, потому что организовал себе задолженности. То есть это его выбор. Здесь просто клевать нету смысла, да? Ну, человек пошел по этому пути. Ну, значит, и тот человек, который пошел по этому пути, ему нужен этот опыт, и тот, кто рядом, если с ним кто-то рядом есть, да, если это женщина, тоже, значит, и нужна этой женщине этот опыт. И сокрушаться по этому поводу и говорить там, а я же говорила, смысла нет. То есть есть шанс, если не заклевать все-таки человека такими упреками, он второй раз, может, еще какая-то будет ситуация, он не прислушается, потому что объективно кирпичей я ему не покажу, да, я просто это ощущаю. А потом пройдет какое-то время, он второй раз вляпается, в третий раз вляпается, и есть шанс, что вы прислушаетесь к своей душе в виде женщины в семейном формате, это душа семьи. Это ваше право слышать ее или не слышать, да, так же, как и мы. Или слышим, или не слышим свою душу личную, да, подсказку. Очень часто бывало там в моей жизни. Вот я четко знаю, что туда, в эти двери заходить не надо. Это сейчас не мой путь. Но я же себе мозгом там бантиков понарисую, потому что логически люди мне сказали, ну, что вот так и вот так и вот так. И я пойду, схожу логически, как по видимым кирпичикам мне сказали. Схожу и отгребу по полной. Да? Ну, это ж мой был выбор, да, прислушаться к внешним видимым, казалось бы, гарантийным талонам. Я по ним прошлась, но эта гарантия мне ничем не помогла. То есть здесь очень, ну, такая тонкая коммуникация, нужно видеть видимые кирпичики обязательно, но просто понимать, что они далеко не все гарантируют. Нужно учиться слышать душу собственную, и если вы семья, то значит женщина — это тоже ваша душа. Даже если она кривая, это дает какие-то подсказки, ну, значит, вы притянулись друг к другу, это ваш жизненный урок, нужно учиться слышать друг друга и коммуницировать в том формате, что есть. Ну, как бы тут чем можно помочь? Только выравниваясь потихонечку мужчине и женщине. Лучше, конечно, если бы вместе вы выравнивались, если это пара. Ну, или хоть кому-то начать выравниваться, тогда есть шанс, что второй тоже подтянется. Ну, вот как-то так. То есть логически логика нужна, но не заводить себя только в логические цепи физической величины и забывать о квантовой физике. Да, действительно, наши близкие очень часто считают, что когда им что-то подсказываешь, ну, допустим, младшим, или то это воспринимается как желание помешать или навредить. Но, тем не менее, люди не понимают, что Бог разговаривает с людьми через других людей, что Он разговаривает с нами через знаки, через мир. Угу. И поэтому важно прислушиваться. Еще однажды я услышала такое сравнение, что мужчина — это танк, он видит свою цель, он к ней идет, а женщина — это самолет, она сверху видит ситуацию всю в целом. Поэтому действительно важно иногда прислушаться к женщине. Возможно, она увидела что-то, то, что мужчина не смог заметить. Хорошо, идем дальше. Аббат Бузони. Есть разница между психологом женщины и психологом мужчины? У психолога есть ли пол? Ну, конечно, есть. Почему же нету? Просто здесь момент особенностей мужской подачи информации и женской зависит от того, насколько человек проработан как психолог. Вот у меня дочка тоже закончила кафедру психологии в МГУ, вот уже год она работает тоже как психолог. И очень много притягивается психологов, которые имеют огромное количество недоработанных внутренних каких-то моментов. Ну, совершенству нет предела, на самом деле это всю жизнь нужно делать. Но я, например, могу сказать про себя. Имея диплом социального педагога, практического психолога, я не занималась помощью людям, потому что я внутри четко понимала, что у меня бардачелло просто полный, я не могу понять вообще, что у меня происходит. И до конца не навела лад ни в своем здоровье, ни в своей жизни. Как бы, да, я какие-то интуитивные вещи могу говорить, но как бы честно, откровенно положа руку на ногу и на сердце, сказать, что я могу помогать людям, я не могла. Поэтому я не работала в этой сфере очень долго, потому что не считала себя достойным того, чтобы вот в широком формате помогать всем вокруг, имея диплом. Да? И только когда уже начала после 35 лет вот усиленно над собой работать, это и физиологию подключила, там и зарядки, и закаливание, и чистка психологические, вот эти все аспекты. Я просто как каторжная пахала над собой. И, в принципе, через… Ну, единственное, я пыталась найти какого-то психолога или человека, который бы мог меня вести, но так мне мир не дал этой возможности. Я потом уже поняла, что мне нужно просто самой было пройти этот путь. Вообще очень тяжело двигаться самой, катастрофически, потому что тебе приходится самой в себе искать те зацепы, подсказки, где-то ты их игноришь. То есть самостоятельно двигаться способен далеко не каждый. Это очень сложно. Но где-то через год усиленной работы были очень видны результаты. Внешне я очень сильно начала меняться. Реакции мои начали физиологические, психические меняться. И люди стали это замечать. Да, и стали такие гуськом тянуться, спрашивать, а как у тебя это вышло. И я вот потихонечку начала помогать, такое сарафанное радио начало работать. Но если мы берем психологов, очень много, почему начала говорить про дочь, вот к ней, как классическому, да, психологу, там притягиваются классические психологи тоже. И вот там очень много мрака, мрачного, потому что диагнозы они себе повесить могут, а работать с ними не могут и мужчины, и женщины. То есть такая тупиковость какая-то. Но за счет того, что у меня дочка все-таки росла и знала ту информацию, которую я ей давала, как я видела мир и ее путь взросления уже шел параллельно с таким более широким миропониманием, то ей, хотя ей только 22-23, ей получается наводить, помогать людям баланс гораздо проще, чем продвинутым психологам, которые там много лет были в практике. Это я к чему говорю? Что вопрос во внутреннем состоянии человека, а не в пол мужской или женский. Если человек умеет сумел навести лад у себя внутри и продолжает, что главное, немаловажное, работать над собой, потому что прекратить это делать нельзя, это процесс постоянный, как путь самосовершенствования. Вот если это есть в человеке, то здесь пол уже ключевую роль не играет, потому что целостный человек, который стремится еще дальше расти над собой, он, в принципе, всегда ищет возможность помочь вне зависимости от пола и умеет слышать тонко, и умеет коммуницировать тонко, и не прибивает к позорному столбу. И это взаимодействие, оно… такое более-менее комфортное, что с мужчинами, что с женщинами. Другое дело, что мужчины, как правило, легче воспринимают информацию с мужских рук, потому что, опять-таки, вот это вот стереотип «послушай женщину, сделай наоборот», он все-таки во многих мужчинах, он там вшит прям кодировкой, и мужчины начинают атаковать советы, как вот только что сказала Елена, да, какие-то рекомендации, какие-то возможности проговаривания от женского лица бывают очень часто воспринимаются на штыки просто потому, что женщина сказала. А если то же самое, вот прям слово в слово скажет, но мужчина, у него шансы на то, чтобы услышать мужчину, есть. Поэтому я, например, не со всеми мужчинами могу коммуницировать не потому, что я не могу, а потому что они не могут. Да? То есть я от них не отказываюсь. В основном они ставят себе эти барьеры. Кто-то остается и продолжает работать, а некоторым все-таки проще найти мужчину и уже с ним продолжать путь самосовершенствования. Или, опять-таки, я стараюсь скидывать им ролики с информацией. Там Некрасов дает очень интересный автор, да, психологические эти разборы ситуации. Ну, в смысле, Некрасов не поэт, а именно психологии Есть еще много интересных мужчин, которые сейчас современные дают интерпретации. Николай Сегокин, например. То есть я, если занимаюсь с мужчиной, я тогда ему стараюсь подобрать видеоконтент того, что я сказала, еще в контексте того, что мужчина сказал. То есть я подбираю тех авторов, которые с мужской подачи, но с которыми я созвучна. Да, вот если мне оно откликается, я ищу то ли в печатном формате, то ли в видео, и скидываю тот материал, который все-таки от мужчин, от мужского имени подан, и тогда мужчине проще это принять. У меня там, например, есть сказки, написанные на Ютубе, мои сказки. Они тоже от мужского имени поданы. Именно для того, чтобы мужчине было проще услышать это. Да? Хотя, в принципе, эта сказка хороша, эти сказки, там три части, хороши и для мужского, и для женского восприятия. Но мужчине проще услышать, когда это от мужского восприятия. То есть, ну вот такая просто особенность. Хорошо. Ты Анатолия Некрасова имела в виду, да? Да. Да, уточним. Ольга Кулинич, вопрос. Была фраза «Сегодня получаем то, что посеяли вчера». Скажите, глобальные войны, Великая Отечественная – это следствие чего? Ну, от вот себя как-то... добавлю, и следствие ли это? Ну, это и следствие, и возможность. Дело в том, что вот эта внутренняя война наша, где мы не осознаем, что наши эмоции есть инструмент. Мы, по сути, вот сколько занимаешься с людьми, столько и объясняешь, что квантовая физика, она как раз об этом, о духовном уровне взаимодействия. Когда мы внутри себя думаем, что если я гневаюсь на кого-то, если я кого-то четвертую, проклинаю, негодую, оскорбляю, унижаю, даже если это справедливое негодование, но делают у себя внутри, то фактически я засеваю войну. И по сути это квантовый уровень убийства, духовный уровень убийства. И давайте теперь подумаем, сколько вот этих убийств мы совершали, будучи женщинами и мужчинами. То есть у нас на квантовом уровне, на сознании, практически у всех людей 99,9% того, что мы прокручиваем в голове мыслеформами, достаточно агрессивного формата. Это раз. То есть это то, что мы засеваем мыслями. Второе. Это была эпоха галактической ночи. И здесь наше засевание в основном неосознанное было в большом количестве, и нужно было еще нас как-то будить, да, чтобы мы окончательно не одичали, не превратились в диких обезьян. И здесь рост, увы, для того, чтобы расти духовно, можно без войн, можно, но только когда ты осознанно себя вынимаешь из зоны комфорта. Когда тебя уже не нужно пинать, и ты сам себя вот за уши, там вот это я освоил, да, надо себя где-то усилие сделать, и где-то начать делать то, что я вчера не делал, какие-то умения, знания, навыки и уровень вот этого сотворчества расти. Если же этого нету, то человечество начинает деградировать. И если мы скажем, например, что раньше существовала теория, что если создать идеальные условия, то это даст такой рывок экономический, что это даст рывок творческий, что это будет прям благо для человечества. Уже научно доказано, что это не так. Есть несколько примеров. Я приведу такой, например, называется «Вселенная 25». Это на грызунах она проведена. Есть и на людях тоже об этом скажу. Но это очень показательно, потому что если мы духовно остаемся с детьми и психологически очень часто, то у нас работает просто 99,9% чисто животного уровня. И все эксперименты социальные на самом деле проводятся на животных, на обезьянах, на крысах, и они тождественны, потому что у нас жизнь выстроена на стимулах и реакциях. И вот этой ниши обдумывания нет. И буквально единицы из всего человечества выпадают, которые по-другому себя коммуницируют, да, с миром. И вот этот эксперимент, он как раз с грызунами, их поместили в контейнер, где было условия идеальные, где была еда, было тепло, сухо, следили за количественным размножением, чтобы они не задавили друг друга, да, чтобы не чувствовали себя некомфортно. То есть отслеживали четкое количество рождающихся поколений, которым было бы комфортно в том объеме контейнера, где они жили. Следили за их состоянием здоровья, то есть они лечились, их кормили, их поили, сухо, все замечательно. И этот эксперимент проводился 25 раз. И 25 раз он закончился с одним результатом. Вымирала колония полностью. Она начиналась с деградации в виде немотивированной агрессии потихонечку. То есть кидались на друг друга, собратьев там, где не нужно было вообще совершенно, то есть неадекватные были реакции. Отказывались создавать пары, самцы с самками. Если создавались пары, то, например, рождалось потомство, матери могли загрызать свое потомство, вступали в однополые отношения. Ну, в общем, мы сейчас, в принципе, вот похожая ситуация, как сейчас у нас в мире, да, когда у нас вроде как все с едой, с пропитанием, с тем, чтобы одеться, обуться более-менее в норме, но при этом идет деградация однополые эти все отношения, непонятные вспышки агрессии на друг друга. Но еще в конечном итоге вымирала полностью до последнего грызуна вся колония. Был еще один подобный, ну не совсем подобный, я имею в виду из этой сферы социальной идеальности опыт, где на двух островах, где жили люди, были выброшены продукты и средства возделанной земли. И на одном острове, и на втором. То есть сразу, конечно, похватали и то, и другое, начали изучать, что там за материалы им дали. Но, в принципе, интерес к тем средствам обработки земли быстро иссяк, и те люди, которые там жили, они просто поглощали ту еду, которую им привозили. Через какое-то время на один из островов перестали привозить еду, а просто оставили вот инструменты для того, чтобы заниматься каким-то трудом физическим, да. И только тогда, когда перестали поставлять еду, начали они интересоваться этими орудиями и уже делали то, чтобы взрастить как-то более эффективно продукты и позаботиться о себе. То есть вот, ну, я дала два примера, и по сути воины, да, которых задан был вопрос, это те пинатели, те инструменты, которые не давали нам уснуть. Да, это жестоко, да, это больно, но это те тренажеры, которые нас мобилизировали как-то. Потому что, не видя черного, увы, мы слишком быстро адаптируемся к белому, перестаем его замечать. И мы это можем, в принципе, и сейчас проследить. Вот война, казалось бы, там 41-45, да, была не так давно. Но уже мы выросли, да, наши родители выросли после войны. Я рождена уже в советском периоде, где 70-е, про войну уже как бы я, естественно, никак не застала событий этих. И те дети, которые уже рождены у нас, да, мои дети, многих, кто не воспитывал как-то в глубине такого патриотического момента, а 90-е были такими, что в основном ставили всех родителей в те условия, когда им не то что воспитанием, им вообще некогда было чем-то заниматься, не пытались выжить. Да? И дети оказались брошенными на произвол. И мы вот сейчас видим на Украине, особенно это ярко видно, что мы забыли про прошлое, и мир воспринимали как должное, и утратили вот эту нишу активного понимания, что такое война. И если вот так получилось волей судьбы, что я в 4-м году была в Киеве, у меня дочь как раз в первый класс поступала, и когда начинались только эти оранжевые все движения, я тогда людям говорила, что это будет будущий фашизм. На меня смотрели все как на сумасшедшую. И, понимаете, люди не видели. Даже в 2014 году многие люди не видели, что это фашизм. Людям казалось, что это просто какой-то поскачут и все пройдет. Хотя у меня было четкое понимание, что ничего не пройдет, ничего не рассосется. То есть люди расслабляются, люди начинают переставать ценить то, что у них есть, и просто как должное воспринимают мир. Ценность этого утрачивается. Да, и только, увы, к сожалению, через гибель людей получается проснуться. То есть вот я знаю тех людей, которые, например, были аполитичными в 2014 году, да, вот буквально недавно там общалась с женщиной, которая прекрасный психолог детский из Донецка, Элла Черепахина. Она как раз сказала о том, что до 2014 года она была совершенно аполитичной, и только вот эта встряска, благодаря тому, что Донецк, так скажем, утюжили и приходится до сих пор жить в таком состоянии, она совершенно по-другому относится к миру. Она совершенно по-другому ценности многих вещей восприняла и начала, так скажем, ее рост во многом, я так думаю, обусловлен как раз и этими величинами в том числе. То есть это, к сожалению, да, вот на данном этапе, пока была галактическая ночь, по-другому будить тренажеров других, ну, невозможно было как-то выходить из этого положения. Потому что, по сути, мировое это управление, оно ж все эти войны искусственно всегда затевало для того, чтобы взять, так скажем, наше уснувшее сознание и нами манипулировать. Но кто ж нам виноват, что мы уснули? Нас надо было как-то будить. То есть здесь нельзя отделять какие-то события в жизни как божественные, а какие-то небожественные. Ад и рай создал единый Творец, да, дьявол. Это все неотделимо, это все единое мироздание. И чтобы увидеть, еще раз повторюсь, темноту, вернее, свет, нужно пройти через тьму и оценить то, что мы забыли о том, что это ценно, да, и то, что как там, к этому нужно по-другому отнестись. Те же семейные отношения, мы же все перевели на должен и обязан. И мужчины, и женщины. Это же не только мужская позиция или не только женская. То есть в основном мы все живем в чем претензии. Мы отучили себя воспринимать с любовью и благодарностью, если кто-то там приготовил кушать, если кто-то принес там продукты домой, вынес мусор. Мы разучились благодарить друг друга. И все это было сведено, опять-таки, на ну, такой как бы бла-бла-бла, что это телячьи нежности никому не нужны. Наши-то предки хотели как лучше, да, буквально там несколько поколений назад. Они думали, что это просто трата времени на вот эти душевные какие-то передачи любви и благодарности. Зачем на это тратить время? Зачем общаться с высшими силами? Да? То есть мы же были оторваны от веры в высшие силы. И по сути мы застряли просто вот в физическом теле, где просто поесть, поспать и размножиться просто с разностью финансового благополучия. И здесь ну, без войны, без этих будильников, увы, к великому сожалению, решить эту задачу просто нельзя. Ну, надеюсь, что мы в России все-таки пропетляем просыпаться без таких жестких моментов. И тема суверенитета у нас начнет в активную фазу вот после этого голосования активироваться. Я на это потратила 6 лет своей жизни волонтерского движения, разжевывая людям манипуляции сознания масс, как это все проводится извне. И очень бы хотелось, чтобы мы просыпались по-хорошему. Для этого как бы и славянское радио работает, и все вещатели выходят в эфир. Но, увы, многие люди дожидаются только жестких пинков, и только после этого начинают как-то переоценивать. Когда они сталкиваются со смертью, они понимают, что «а жизнь проходит». А что я в этой жизни сделал, да? А вот я уйду, что после меня останется? И в основном это начинает осознание просыпаться именно после вот таких, увы, стрясок. Вот такой ответ. Да, очень подробный ответ. Мы, конечно, стараемся не касаться политики в наших эфирах, но я согласна с тобой, что действительно нужно помнить о том, что Земля в целом — это тренажер. Тренажер, на котором мы пришли учиться для того, чтобы гармонично проходить разные этапы нашей жизни. Ведь было сметено несколько цивилизаций только потому, что не прошли эти уроки. И да, и все войны — это что? Это питание для других темных сил. То есть выплеск огромного потенциала, который просто кушается какими-то неведомыми силами. И для того, чтобы обходиться нам без войн, нам нужно учиться строить другие реальности, другие миры по-другому, реагировать и, как ты правильно сказала, просыпаться. И еще по поводу семян. Я недавно узнала, сама услышала и согласна с тем, что нужно еще помнить о том, что мы еще придем сюда, на эту землю, что, возможно, многие из нас не последний раз здесь находятся. И то, что мы засеиваем здесь и сейчас, тоже очень важно, потому что когда-нибудь нам придется вкусить этих плодов и узнать, а что же мы сделали здесь, сотворили. Ну что ж, вопросы на сегодня закончены. И по нашей доброй традиции я предлагаю тебе подвести итоги нашего эфира сегодня и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Благодарю, мои дорогие, что вы уделили время такой важной теме. Мне бы хотелось, чтобы мы между мужчинами и женщинами наладили мир, научились друг друга слушать и слышать. И вот здесь для себя выписала одну общую цель, которую мы вырабатывали коллективом кооперации, но думаю, что она очень может помочь не только нашему коллективу, но и, в принципе, человечеству ориентироваться где-то на какие-то подобные. Общая цель — соответствующее выполнение индивидуального предназначения, позволяющее реализацию высшего предназначения цели жизни человечества, как сообщество семьи со здоровой… О, у меня фейерверк за окном! Сообщество семьи со здоровой иммунной системой во всех смысловых смыслах этого слова, физического здоровья, сбалансированной психики, духовного квантового уровня взаимодействия и в трудовой, воспитательной, образовательной, производственной, экономической и других видах деятельности, в единой цельности духовного физического и физического в духовном сотворчестве, чего всем нам и желаю. Ну что ж, Анна-София, фейерверк в твою честь уже прозвучал у тебя, в свою очередь, и мы благодарим тебя за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Мужской и женский мозг. В чем различие?». Речь шла о различиях мужского и женского сознания, о том, что, зная различия мозга мужчины и женщины, мы можем понимать друг друга лучше и использовать свои способности и в личной жизни, и в работе. Сегодня по одному из календарей 30 июня 2020 года, вторник. В виртуальной студии Народного славянского радио были Анна-София Крымская, вела эфир Елена Андреева, Светлана Большакова, как всегда, следила за чатом и передавала ваши вопросы, и Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые наши слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио.